Глава 100. Меры предосторожности. Часть 1. 13 мая 1992 года. Тени, порождённые дрожащим огнём масляной лампы, танцевали на лице Аргуса Филча, искажая его черты. Двери Хогвартса позади становились всё дальше, а темнота вокруг сгущалась всё сильнее. Тропа под ногами была размокшей и едва различимой. Весна пока не успела полностью прикрыть деревья, оголённые зимой. Просвечивающие сквозь редкую листву ветки напоминали скелеты, и их тощие пальцы тянулись к небу. Луна светила ярко, но её часто заслоняли бегущие по небу облака, и идущие оказывались во тьме, которую с трудом разгоняло лишь тусклое пламя лампы Филча. Драко крепко сжимал палочку. «Куда вы нас ведёте?» – спросила Трейси Дэвис. Филч поймал её вместе с Драко после отбоя, когда они направлялись на встречу серебряных слизеринцев, и назначил им обоим отработку. «Просто идите за мной!» — отозвался Аргус Филч. Драко всё происходящее несколько раздражало. Руководство школы должно признать серебряных слизеринцев как организацию. Если деятельность тайного общества идёт на благо Хогвартса, почему им нельзя разрешить встречаться после отбоя? Если что-нибудь подобное повторится ещё раз, Драко поговорит с Дафной Гринграсс, а та со своим отцом. И тогда Филч поймёт, когда дело касается Малфоев, мудрее смотреть в другую сторону. Огни Хогвартса почти исчезли вдалеке, и Филч заговорил снова. «Держу пари, вы теперь дважды подумаете, прежде чем нарушать школьные правила, а?» Филч повернул голову от лампы и злобно покосился на четырёх учеников, следовавших за ним. «О да! По мне так тяжёлый труд и боль — это лучшие учителя. Очень жаль, что старые способы наказания отменили. Подвесить бы вас за кисти рук к потолку на несколько деньков. Цепи всё ещё в моём кабинете. Я их регулярно смазываю на случай, если они когда-нибудь понадобятся». «Эй!» — возмущённо воскликнула Трейси. «Я слишком молода, чтобы слушать об этом. Ну, а... сами понимаете... особенно если цепи хорошо смазанные». Драко пропустил всё мимо ушей. Филчу было очень далеко до Амикуса Кэрроу. Старшекурсница сзади, за Филчем вместе с Драко и Трейси следовали ещё два слизеринца. Хихикнула, но ничего не сказала. Рядом с ней шёл высокий парень славянской внешности, который до сих пор говорил с акцентом. Их поймали за другим занятием, примерно из той области, на которую намекала Трейси. Оба были с третьего или четвёртого курса. Фыркнул парень. «В Дурмстронге подвешивают за пальцы вверх ногами, а если дерзишь, за один палец. Порядки в Хогвартсе были мягкими даже в старые времена». С полминуты Аргус Филч молчал, видимо, пытаясь придумать достойный ответ. И, наконец, усмехнулся. «Посмотрим, как ты запоёшь, когда... когда узнаешь, что вы сегодня будете делать. Ха!» «Говорю же, я слишком молода для этого», — повторила Трейси. «Придётся подождать, пока я вырасту». Впереди Драко увидел хижину странных пропорций. В окнах виднелся свет. Филч резко и громко свистнул. Впереди послышался собачий лай. На пороге дома появилась фигура, и деревья вокруг сразу показались маленькими. За ней появилась собака. Рядом со стоящим около дома человеком она выглядела щенком. Но если смотреть на неё отдельно, становилось понятно, что собака огромна и скорее напоминает волка. Глаза Драко сузились, прежде чем он успел это осознать. Как серебряному слизеринцу, ему не следовало испытывать предубеждение в отношении какого бы то ни было разумного существа, особенно на виду у других людей. «Что такое?» — спросил вышедший громким грубым голосом полувеликана. Его зонтик сиял белым светом, гораздо ярче, чем тусклая лампа Филча. В другой руке он держал арбалет, а на плече у него висел колчан с арбалетными болтами. «Ученики на отработке!» — громко ответил Филч. «Они помогут тебе искать в лесу то, что бы там их ни жрало!» «В лесу?» — ахнула Трейси. «Нам нельзя ходить туда ночью!» «Верно!» — сказал Филч, повернувшись к ним. «Вы отправитесь в лес, и сильно сомневаюсь, что вы вернётесь оттуда целыми и невредимыми». «Но...» —